Глава 15. «Я не мастак длинных и торжественных речей, к тому же с моими любимыми я лишь обручен, а потому постараюсь как можно быстрее избавиться от всех вас», — улыбнулся я, делая паузу и позволяя окружающим понять, что это шутка. «Сегодня мы празднуем сразу 5 объединений родственных душ, и со всей ответственностью могу заявить, в каком бы теле они ни находились, какой бы расе ни принадлежали, какой бы цвет кожи ни имели, главное – любовь между ними. Клан Гуанг примет каждую пару влюбленных, чьи родители и устои клана не позволяют пожениться. Но, конечно, лишь в течение 5 дней». Последнее несколько понизило градус ликования, но я обязан был жестко указать сроки. «Ни денег на выкуп влюбленных, ни времени плести ради них длительные интриги у моего молодого клана нет. Да что там, мы даже праздник умудрились совместить с общей кормежкой перед походом ради экономии ресурсов». «Дорогие Куваты Иона, друзья и родные, я рад приветствовать вас в клане Гуанг и желаю, чтобы ваша любовь длилась вечно. Ура!» «Ура!» – подхватили набитыми ртами пирующие. Но орк и эльфийка даже не заметили этого. Сейчас во всем мире друг для друга существовали только они, и я по-доброму завидовал этой паре. Как и всем последующим, ради любви, сбежавшим из своих семей и, возможно, поставивших тех на грань выживания. Я себе такой роскоши позволить не мог, хотя и жениться на той, которая мне неприятна, не собирался. Одна за другой передо мной, как главой клана, проходили все 5 пар, и множество зевак стали свидетелями этого празднества. Теперь весь город будет болтать о нем на протяжении нескольких дней. Конечно, потом слухи поутихнут, а кроме радостных вестей начнут приходить тревожные, но неделя к тому моменту закончится, а ядро моего клана превысит 1000 человек. Союзниками выйдет как раз около 3. «Когда объявите о нашей помолвке?» — с едкой ухмылкой спросила Юн. Несмотря на согласие и общее понимание ситуации, девушке совершенно не нравилась перспектива быть не единственной женой. Хотя она могла бы уже привыкнуть к этой мысли, все же у Гуан Юя жены-наложниц больше 30, и это только официальных. «О помолвке и так знают все кланы, а свадьба, как мы и договаривались, состоится после того, как мы отвоюем остров», — тепло ответил я, поднимая бокал вместе с несколькими десятками новых слуг и воинов. «За моих прекрасных невест! И первую из них — Фэнг Юн!» «За прекрасных!» — бодро подняли деревянные кружки соратники. А высоко вздернувшая носик девушка чуть успокоилась, улыбаясь самым краешком губ. «Надеюсь, для Аи это не станет большой проблемой». Если Юн почти с самого начала, с 12 лет, хотела выйти за меня замуж и практически не скрывала намерений, то Аи больше провела в роли боевой подруги и соратницы, открыто заявив о чувствах только в последние месяцы. И надо признать, что я испытывал теплые чувства к обеим. Праздник продолжался больше 5 часов, от тостов и выпитого кружилась голова. Куча довольных и радостных лиц окружала меня, даже не представляя, что их ждет уже сегодня. Но главным, кроме, собственно, своеобразной рекламы нашего гостеприимства, стало подписание нескольких тайных и явных соглашений. С ремесленниками, мелкими кланами, больше похожими на отряды, торговцами и скупщиками. Все хотели поживиться и, желательно, минимально рискуя шеей. Наши победы могли принести им колоссальную выгоду, как и поражение, что бесило больше всего, но я старался не подавать виду, что понимаю намеки и ситуацию. После прорыва хаоса ситуация на острове решительно изменилась, а многовековой уклад поломался. Академия, оплот стабильности и последнее убежище пало. Центральные районы, бывшие всегда местом отдыха учащихся, преподавателей и воинов, людей обеспеченных, теперь занимали Неко, чьи притязания на мужчин острова нравились далеко не всем. Фермы и поля оказались опустошены гориллами, ящерами и демоническими тварями. Снабжение из отвоеванных северных джунглей прервалось, а после бастионы вовсе заняли отступники. Город находился на грани вымирания, еды, воды и места для жилья решительно не хватало. А кланы, особенно крупные, продолжали вести себя, как ни в чем не бывало, враждуя меж собой и расширяя свои территории. Но не снаружи, отвоевывая у захватчиков, а внутри города, оставляя без жилья самых уязвимых и бедных. Взывать к их благоразумию было бесполезно, как и к совести. Традиции и устои не позволяли им смотреть на мир по-другому. Но у меня такая пелена глаза не застилала. «Соклановцы, друзья, братья и сестры! Я рад, что вы все со мной и, надеюсь, достаточно отдохнули от тягот и насытились. Пора отправляться в путь. Мы выйдем через западные ворота небольшими группами и двинемся к нашему новому дому. Сказал я громко так, чтобы услышали даже в самом конце. После каждая группа получит задание инструменты в соответствии со своими навыками и знаниями. Воины будут вооружены. Но не волнуйтесь, мы пойдем под прикрытием Золотой гвардии Януса. «Ура богу Янусу!» Тут же раздалось несколько радостных криков. Остальные начали собираться, кто весело и воодушевленно, а кто не особо. Нашлись и такие, кто, поев и выпив, принеся клятву верности, постарались смыться. К их огромному сожалению, Йон предвидела такую возможность, и патрули, снабженные интерфейсом, отлавливали халявщиков, формируя из них самые последние отряды. «Следуйте за мной», — приказал я, спускаясь с помоста и чуть поклонившись остающимся в городе Юн и Ай. «Молодая пара Кувата и Ионы возглавит первый отряд. Гвардейцы защитят вас». «Спасибо за доверие, господин», — низко поклонился счастливый муж, уже облаченный в полный боевой доспех. За спиной его миниатюрной жены болтался большой лук, почти в два раза выше девушки. Интересно, как она с ним управляется? Ориентир я выбрал правильно. Все молодожены присоединились к Кувату, и веселой толпой, окруженной новыми друзьями, отряд в 150 человек вышел через ворота. «Вторая группа готовы?» – спросил я больше для порядка, ведь наш новый союзник, клан Сонг, был укомплектован в разы лучше моих воинов. Наставница коротко кивнула, ведя за собой 5 полных десятков своих воинов и еще 150 моих. Дождавшись, пока бравый отряд полностью скрылся из глаз, я вышел наружу так, чтобы меня и последний отряд видели лишь стражники. По одному, по два Хироши начал подводить ко мне сбежавших, гоняя их перед собой пинками. «Пытался срезать эмблему клана», — ухмыляясь, ответил на мой немой вопрос эльф. «Надо признать, я удивлен. Думал, дезертиров окажется в разы больше. Ваша речь и праздник сделали свое дело, господин». «Отлично. Ну что, граждане Лодери, тунеядцы, алкоголики, с данного момента вы все, даже если раньше имели ранг воинов, переводитесь в особый отряд. Выйти из него можно только одним способом, доказав свою верность и эффективность. Вы все принесли клятву верности, но некоторые передумали или вовсе решили, что она ни к чему не обязывает. Не выйдет, у нас правила строгие. Выдайте им орудие труда». «Что это?» – ошалело спросил смельчак с двумя золотыми поясами, посеревшими от времени, разглядывая палку, к которой крепилось толстое основание, по самому краю обитое тонкой полоской металла. «О, это дивный инструмент, позволяющий сворачивать горы», — ехидно улыбнулся Хироши. «Называется лопата». «Верно. Металла на нормальные лопаты у нас нет, как нет их и в городе, так что радуйтесь, что у некоторых хоть жало обито. С данного момента вы становитесь отрядом копателей. Рыть будете отсюда и до нашего нового лагеря, возводя вдоль дороги вал высотой в 0,5 метра. Яма должна быть с такой же глубины. Вопросов, надеюсь, ни у кого нет? Приступайте». «Я останусь пока с отрядом, установлю правила, объясню, что будет с теми, кто не работает», — предложил Хироши. «А после смотаюсь в город, порядок обеспечу, новости послушаю». «Хорошо, я на тебя рассчитываю. Кто из твоих собратьев сможет без контроля начать выращивать продукты?» «Нет таких, но это и не нужно. До моего появления они займутся подготовкой грядок и рассадой. Понадобится вода, хорошая почва, удобрения. А мертвые дробленые тела тоже вполне подойдут», — последний он сказал достаточно громко, чтобы услышал каждый в отряде. «Так что, видите, совершенно каждый поможет клану Гуанг обосноваться на новом месте. Не тем способом, так иным». Хироши продолжал мотивирующую речь, а я, забрав с собой десяток человек, нагруженных наскоро собранными подарками, отправился к временному лагерю возле кузни. Праздник закончился после полудня, солнце нещадно палило, и мои спутники безуспешно пытались укрыться в тени собственного груза. Я же, двигаясь с глефой в руке, всматривался в окружающие меня земли. Дорога шла вниз, давая возможность оценить размер разрушений, принесенных войной, беженцами и вторжением демонических тварей. Небольшие островки леса, оставшиеся после пожарищ, заселили хищники. Сохранившиеся в деревнях дома заняли горилые отступники. В старых поймах рек и заливах плотно заселились ящеры. Опасность подстерегала на каждом шагу, и это давало нам превосходную возможность, ведь мы уже сталкивались с каждым видом противников и знали все их слабые и сильные стороны. «Стойте!» — скомандовал я, замерев. От ближайшей рощицы отделилась едва заметная тень, тут же пропавшая в мареве, поднимавшемся над выжженной землей. «Что там, господин? Я ничего не вижу», — зашептал десятник, но я лишь заткнул ему рот. «Невидимые твари, все возможно. Хотя встречаться с такими сейчас без напарников не хотелось бы». Я закрыл один глаз, пропуская через сетчатку юань ци и усилил его зрение. Однако в ближайших нескольких сотнях метров не оказалось никого. А ведь после сражения с пребывающим в коме Шеном я, кажется, начал справляться с невидимками. «Продолжаем движение, осторожно. Если заметите что-то подозрительное, говорите мне». Явной угрозы поблизости не было, но чувство опасности не отпускало меня до самой стоянки, куда мы добрались за 2 часа, почти нагнав передние отряды. Кузню окружала огромная толпа, люди волновались, а из центра слышались недовольные выкрики. «Что это за бред? Тут же нет ничего! Зачем мы сюда шли?» Шепотки быстро перерастали в волну возмущения, которой поддались даже самые лояльные из новоявленных соклановцев. Ичиро о чем-то пререкался с Куватом, которого поддерживала Иона. Сонг хмуро стояла чуть в стороне со своими воинами и чувствовалось, как они колеблются, не понимая, что делать. Бардак нужно было прекращать, иначе новообразованный клан грозил немедля развалиться. «Внимание!» — выкрикнул я, запрыгнув на уцелевшую крышу кузни так, чтобы меня все видели и слышали. «Успокойтесь! Сегодня начинается самая сложная неделя в вашей жизни!» «Моя правая рука и заместитель командующего Золотой гвардии Гуан Кычира славно постарался. У нас есть плодородная земля, колодец с чистой водой, но самое главное – наше с вами желание выжить. Прямо сейчас все ниже ранга воина должны разобрать инструменты по своему виду деятельности. Подойдите к Кувату, вы все видели его на празднике. Он раздаст нужное. Строители, определите дома, которые можно восстановить». «Разгребите завалы и пожарища, мы отстроим дома заново. Если где-то сохранились бревна, разрешаю использовать их. Вначале крыши и навесы, чтобы можно было вешать гамаки и спать, хоть по очереди. Фермеры, выберите лучшую землю для посадки растений и выгона скота. Вся земля вокруг, сколько видит глаз, принадлежит нашему клану. Никто вас не ограничивает. Помните, у нас есть маги воды и земли, они помогут вам с обустройством». «Не суетитесь, но и не отставайте от остальных, у вас достаточно времени. Ремесленники, вы вместе с магами огня занимаетесь восстановлением плавильни. Все остальные, кто ниже ранга воина, объединяйтесь в отряды разнорабочих, помогающие первым 3 категориям. Наша первостепенная задача – обустроиться на новом месте. Работать будем в 3 смены. Выбирайте сами, когда вам лучше, при свете дня или после заката». Старших в группах будем выбирать в конце недели по вашей эффективности. Все, кто ранга медного воина и выше, подойдите ко мне. Если у вас уже есть сложившиеся десятки, встаньте рядом. Кто перешел один, по правую руку, остальные по левую. Четкое понимание обстановки вывело людей из ступора. Они начали двигаться в указанных направлениях, и я с облегчением понял, что первый кризис миновал. «Что делать с нам, господин Валор?» — спросила Сонг, и по ее позе я прекрасно понял, у кого Аи переняла привычку скрещивать руки на груди. «Охраняйте фермеров и остальных, разбейтесь тройками и патрулями, наблюдайте северные рубежи. Схватки не вступать, в случае опасности уводите в центр людей, мы организуем здесь оборону. Куват, кухня и защита на тебе. Ичиро, возьми готовые отряды, прикроешь запад и юг. Одиночки со мной на восток». «Может, нам пойти с вами, господин?» — удивленно уточнил Куват. «Я ваш защитник». «Верно. И теперь на твои плечи ложится оборона всего центра. Набери помощников среди строителей. Организуйте валы вокруг поселения, выкопайте ров и подготовьте места для обороны, но так, чтобы деревня оказалась окружена вся». «Ну как же вы? Кто прикроет вам спину, закроет от стрелы?» «Щитоносцы есть?» — шутливо спросил я, но сразу поднялся 10 рук. У некоторых, как ни странно, даже нашлись пригодные к обороне деревяшки. «Отлично. Как видишь, на один бой мне хватит. Мы на тренировку и слаживание, так что не будет никаких проблем. Выходим на восточную дорогу». Нестройной толпой за мной последовали все одиночки. И хоть Куват не особенно радовался новым обязанностям, и Чиро они пришлись по душе. Еще бы, он получил 8 десятков обученных бойцов, готовых к слаженной работе. Мне же предстояло мероприятие, больше похожее на лотерею. Черт его знает, почему эти парни и девушки ушли из своих кланов, но одно было ясно. Мне придется создавать из них боеспособные отряды. «Шеренгу по три, становись!» — скомандовал я и, дожидаясь, пока воины построятся, рассматривал полученное подкрепление. Да, везением тут и не пахло. Молодые и старые, суетливые и медлительные, совершенно разные, похожие лишь в одном, незнакомые мне и большинству стоящих рядом. А некоторые, наоборот, старательно делали вид, что не знают друг друга, чтобы, не дай бог, их не поставили в одну тройку. Защитники три шага вперед, стрелки два шага назад. У кого есть начальная или продвинутая медицинская подготовка, перевязка, штопанье ран, выйти из строя. Ругаться мне хотелось уже на предыдущем отсеве, а сейчас я едва сдерживал мат. Лишь каждый восьмой имел познание в медицине. Стрелков оказалось меньше, чем убийц и защитников, почти в два раза. Хоть с копейщиками повезло уже хлеб, их оказалось в достатке. «Слушай мою команду! Защитники, четверками становись!» Я дождался, пока воины разобьются по небольшим группкам, и продолжил формирование команд. «Медики, по одному на четверку. Убийцы и стрелки, по три на четверку. Девятками стройся. С данного момента мы не в академии и не на дозоре на стене. Мы на войне. А потому вы отныне будете воевать большими группами. Старшинство согласно рангу. Я не буду называть вас по имени, пока ваши заслуги того не позволят. Отличитесь, и я буду вас знать. Отныне отвечающий за отряд старший или старшина. Десятник, отвечающий за девятку и себя самого. Все ясно? Старшины троек, шаг вперед. Десятники, еще шаг вперед. Времени на ваше дополнительное знакомство полчаса. Выясните, у кого какие сильные и слабые стороны. Обсудите порядок. После выдвигаемся к ближайшему лесу на тренировку. Боем!»